Декабрь 1998. На последние недели перед Новым годом в Москве стало ощущаться нарастающее лихорадочное оживление. Казалось, что витрины сияют ярче, люди смотрят приветливее. Не то чтобы они изменились, а просто за мелкими радостными заботами они на время забыли о том, что в принципе они хмуры и недружелюбны. Наступило время детских елок и корпоративных вечеринок, неприходящее время надежд и праздничной сутолоки. Улицы допоздна были запружены народом. Со студии Тимофей вышел рано. Блески праздничной мишуры, подражая снегу, облепили витрины. Кружилась легкая, ненавязчивая манна небесная, словно кто-то наносил на праздничный пирог ярко освещенного города последнее украшение. Машины медленно ездили по выбеленным, слившимся с тротуарами улицам. Повсюду были пробки и суета, но это только усиливало праздничное ощущение. Он шел вниз по Тверской, увешанной растяжками, и снисходительно читал рекламные слоганы, которые в обыкновенное время раздражали и показались бы ему убогими, и находил их остроумными. А сами услуги и товары, которые они превозносили, умными и уместными, очень пригодными для жизни. Снежинки слетали откуда-то из черного неба, опускались на плечи, лежали на волосах и нежным холодком таяли на щеках. Тимофей с удовольствием шагал по тротуару, разглядывал незнакомых людей, встречался с ними взглядами, большей частью глаза у всех были веселые. Это ощущение праздничности охватывало даже против воли. К этому добавлялось еще ощущение свободы, как это всегда было с ним после всякой разорванной связи. О Веронике он думал легко и весело, как, скажем, люди вспоминают экзотический отпуск, океан моря, бунгало с тростниковой крышей и пальмы на белом песке, под которыми им, однако ж, не жить. Но на этот раз смутно говорило о себе еще какое-то новое предчувствие, как это бывает, когда в настроенную радиоволну вплетается какая-то другая. И голос, говорящий на незнакомом языке, налетает порывами ветра из какого-то немыслимого далекого далека. И вслушиваешься удивленно в мелодичные таинственные звуки позывного станции, для кого-то олицетворяющие неизменности жизни. Словно росла уверенность, что вот-вот случится что-нибудь необыкновенное. Он знал, что это предощущение счастья и есть само счастье, что бы ни случилось дальше, лучше уже не будет. Поэтому он был вполне счастлив. Не хотелось его прерывать, хотелось еще и еще идти по улицам и длить это чувство. Он взглянул на часы, было уже пора. Программа вечера была настолько насыщенной, что напоминала соляной раствор Азовского моря. Надо было повидать Феликса, пересечься с Ильей, и уже несколько раз звонил Галкин, требуя встречи с настойчивостью прокурора. Но до этого предстояло недолгое свидание с Варварой. Ее «Жигули» шестой модели канареечного цвета вызывающе смотрелись между пафосным «Лексусом» и черным пиратским «БМВ». Он помахал ей с тротуара. «Русь уходящая!» — пошутил он, когда она выбралась из машины. Они зашли в битком набитое кафе, и некоторое время им пришлось ждать. «А я к себе переехала», — сообщила Варвара. «Так что заходи». «А чего?» — спросил Тимофей, придав лицу озабоченность. Варвара махнула рукой с выражением безнадежности, усаживаясь на стул, который секунду назад занимала богемная дама в вызывающем буа из шиншиллы. «Достало все. Я ему говорю позавчера: Леш, мне плохо. А он говорит: сейчас, только дочитаю главу. Нет, ну ты представляешь, как тебе это? Я подумала... Не хочу я что-то с таким человеком жить. Нет, пусть один как-нибудь». Она уставила глаза куда-то в пол и только сокрушенно покачивала головой. Тимофей тоже не знал, что тут можно сказать, и молча болтал ложечкой в своей кофейной чашке. Она опять вскинула на него глаза. «Я вот, веришь, Ницше этого уже просто ненавижу. Ну скажи мне, что там можно все читать? Ну раз прочитал, ну два, фиг с ним!» «Да как сказать? Люди Библию всю жизнь читают». «Так это Библия!» И повеселела. «А у тебя что?» «Я тоже», — скривился Тимофей, разъехался. И он засмеялся, не открывая рта, каким-то подобием смеха. Он показал себе на грудь и торжественно произнес: «Любовь здесь больше не живет». «Ну вот», — сказала Варвара, — «на носу Новый год, а мы тю-тю». «Я уже задыхаюсь здесь. Бросить все, уехать куда-нибудь. Давай уедем. К этим артистам, что ли? Или кто они там?» «Академики». «Вот», — подхватила Варвара. «Академики. Значит, к академикам. Ты, что ли, рассказывал? Откуда я это знаю?» «Это ты по радио слышала у себя на дне рождения». «Ты в горы собираешься?» — спросила она. «Да собираюсь», — неопределенно ответил он. «Весной, может. Меня возьми». «Ну, давай еще по чашечке, наверное, да я поеду», — заторопилась Варвара. «К Люське надо еще заехать, а потом к маме». «Это которая на даче у тебя была?» — спросил Тимофей. «Прикольная. Мужикашкам спуску не дает. Правильно, с ними так и надо». Две девушки прошли мимо их столика, и на него пахнуло духами, которыми пользовалась Вероника. «Может, это знак?» — подумал он. Ему показалось, что она может сейчас сюда зайти, что она уже заходит. Эта фантазия вызвала у него легкое головокружение. Но этим вечером романтическому предчувствию Тимофея сбыться было не суждено.